Повар даже не обернулся, а его помощник сказал: «Не видали, может, и были, не видали». Опять наступило молчание. Генка льстиво посмотрел в спину кашевару. «Вам не надо чем-нибудь помочь?» Повар скосил на него сердитые глаза, отвернулся и сказал: «Игнатёк, миски!» Второй красноармеец поднялся, достал из-под навеса 4 глубокие алюминиевые тарелки. Повар большой черпалкой наложил в них кашу, затем другим черпаком поменьше полил кашу маслом. Генка сбегал к лодке за ложками. Обжигаясь, мальчики принялись за еду. Некоторое время слышалось только громкое чавканье и хлюпанье каши. Когда тарелки были пусты, повар опять обернул к ним свое красное сердитое лицо, посмотрел каждому в глаза и ударил черпаком по котлу. «Игнатюк, добавки!» Игнатюк собрал тарелки. Повар наполнил их новой порцией каши, меньше первой, но именно как раз такой, какая требовалась, чтобы окончательно насытиться. Повар, хотя и не любил разговаривать, но хорошо знал свое дело. «Игнатюк», — сказал он, не оборачиваясь, «сухим пайком по порции хлеба». Игнатюк вынес из-под навеса по большому ломтю хлеба и вручил ребятам. «Кругом марш!» — не оборачиваясь, скомандовал повар. «Спасибо!» — весело прокричали мальчики и побежали к лодке. В лодке Миша отобрал у всех хлеб, спрятал мешок и, подняв кверху палец, глубокомысленно изрек: «Свет не без добрых людей!» Сытые и веселые, мальчики энергично гребли. Теперь-то уж близко Фролкинброд, а дальше, по словам жердяя, Игорь и Сева уплыть не могли. «А вот и Фролкинброд», — сказал жердяй. Речку перегораживали два бревна, опирающиеся на вбитые у берега сваи. Это и был Фролкинброд. Вдали слышался глухой шум. «На мельнице вода шумит», — сказал жердяй. «Тут она, плотина, близко». На берегу лежала опрокинутая вверх дном лодка. Поднатужась, мальчики перевернули ее. «Знакома тебе эта лодка?» — с неожиданной тревогой спросил Миша жердяя. Заикаясь от волнения, жердяй сказал: «Кузьмина лодка, убитого». «Не может быть!» — закричал Генка. Но жердяй хорошо знал все лодки в деревне. Это была лодка Кузьмина. Ошеломляющее известие. Мальчики испуганно переглянулись. Опять Кузьмин. Опять загадочное убийство. И в эту историю замешаны Игорь и Сева. Как им досталась лодка Кузьмина? Где они ее взяли? Ведь когда Кузьмин и Николай поплыли на Халзин-Луг, Игорь и Сева были уже у иностранцев, то есть гораздо ниже Халзина-Луга. А с плота они сошли еще ниже, у песчаной отмели. А они эту лодку взяли случайно, неуверенно произнес наконец Миша. Не знали, что она принадлежала Кузьмину. Жердяй, ты уверен, что это лодка Кузьмина? Спрашиваешь. Допустим, продолжал Миша. Но ребята этого не знали и не могли знать. Просто нашли беспризорную лодку, а вытащили ее на берег, чтобы хозяин увидел и забрал. «Безобразие!» — сказал Генка. «Из лагеря удрали, чужую лодку захватили». «Подожди, не ругайся», — остановил его Миша. «Во всяком случае ясно. Николай никуда не угнал и не спрятал лодку, а это очень важно. Найдем ребят и все разузнаем. Видите, лодка еще мокрая, ее недавно вытащили из воды. Может быть, даже сегодня утром. Тут какая деревня близко?» «Стуколово», — ответил жердяй. «Версты 3 будет». Мальчики оставили жердяя стеречь обе лодки, а сами отправились в деревню.